вошли в огромную комнату с белеными стенами и зелеными каменными полами. Ее украшением служили мягкие ковры, разноцветные подушки и каменные статуи индейских богов. «Завтра у нас будет незабываемое бракосочетание. Осталось потерпеть совсем недолго», — как бы успокаивая Соню, сказала Норио. «А я и не испытываю никакого нетерпения, тем более, что это бракосочетание шуточное». «Но желание — вещь не шуточная. Я не хочу торопить время. Пусть все идет своим чередом, пока не будут выполнены необходимые формальности». «Я не понимаю. Ведь мы уже были близки, но после той ночи ты словно избегаешь меня». «Я хочу тебя, но еще больше хочу, чтобы все было красиво, как ты того достойна. А теперь мне придется покинуть тебя, у меня неотложные дела в городе. Пилар проводит тебя в твою комнату». Из окна она видела, как он сел в кадиллак, и машина быстро помчалась по дороге, скрываясь иногда в густой зелени. Повернувшись, она увидела рядом с собой девушку-индианку необыкновенной красоты, которая была примерно того же возраста, что и она. Соня не заметила, как она вошла, и даже вздрогнула от неожиданности. Девушка была босая, в широкой цветной юбке и белой кофточке без рукавов. Ее черные, как вороное крыло, волосы были заплетены в косу. Она посмотрела на Соню с любопытством и одновременно чуть насмешливо, а потом сделала ей знак следовать за ней. Соню поразил тюлевый купол над кроватью в ее комнате, но она так устала, что ей было не до диковин. Едва она легла на свежие прохладные простыни, как тут же заснула. Ей приснилась мать, одетая как Пилар, и такая же молодая и красивая. Она шла навстречу Соне по кипарисовой аллее со стороны кладбища. Соня бросилась к ней и крикнула: «Мама!» Мать остановилась, сосредоточенная и усталая, а юбка на ней продолжала волнообразно двигаться, точно она все еще шла вперед. «Мама!» — еще раз крикнула Соня, и женщина повернула к ней, наконец, свое чужое отсутствующее лицо. «Я твоя дочь!» — сказала ей Соня. «Ты не узнаешь меня?» Женщина молча кивнула. Взгляд ее стал грустным, и она медленно двинулась дальше к ей одной видимой цели. Соня проснулась с дурным предчувствием. Пилар стояла около постели и смотрела на Соню через тюлевое покрывало таким же отсутствующим взглядом, каким только что смотрела на нее во сне мать. «Ты следишь за мной?» — недовольно спросила Соня, резко садясь в постели. Девушка лишь улыбнулась в ответ, а Норио, который в эту минуту входил в комнату и видел недовольство Сони, объяснил: «Пилар не может тебе ответить. Она не моя». «Прошу прощения», — сказала Соня. «Мне такое и в голову не пришло». «Она на тебя не обиделась. Я подобрал ее совсем ребенком на берегу реки, раненую, испуганную, голодную. Она индианка. Что с ней случилось, почему она оказалась одна на Рио-Браво, мы никогда не узнаем. Я назвал ее Пилар. По-моему, это очень красивое имя». Пилар в это время делала Анорио какие-то знаки, указывая на Соню. «Она хочет кое-что сказать», — объяснила Норио. Девушка приложила к губам два пальца, потом быстро коснулась лба, после чего тем же жестом указала на губы и лоб Сони. «Что она говорит?» — удивилась Соня. «Она говорит, с тобой произошло то же, что и с ней». «В каком смысле?» «В том смысле», — продолжал Анорио переводить жесты девушки, — «что ты тоже была немой». На Соню нахлынули воспоминания. Угольщик, его отвратительное прикосновение, потом тьма и спазм в горле. Она пытается что-то сказать и не может выдавить из себя ни звука. «Эта девушка сама не знает, что говорит», — смущенно пробормотала она. Соня попыталась отогнать от себя давно, казалось, забытое видение, и не смогла. Они вырвались наружу из глубины ее памяти. Тут же вспомнился только что виденный сон, отчужденное лицо.